об авторе. Кейт Роуз. Терапевт, эксперт по отношениям и международный куратор индивидуальных ретритов. Также она уже более 6 лет является популярным онлайн-автором, чьи статьи прочитало более 75 миллионов человек из 275 стран. Как духовный наставник и астролог, она использует звезды, чтобы прояснить наше предназначение и помочь людям увидеть еще не усвоенные уроки, которые не дают прожить ту жизнь, которая нам суждена. Ее первая книга «Мы влюбляемся 3 раза», чему нас учат отношения и расставания и как не упустить свою настоящую любовь, была опубликована в 11 странах и продолжает менять картину любви и отношений. Благодаря своим трудам и терапевтической практике Кейт стала одним из ведущих голосов в мире по вопросам отношений родственных душ, кармических союзов и отношений духовных близнецов. Она стала первооткрывателем в области постоянно растущего понимания осознанных взаимоотношений, а также в связи между самоисцелением и поиском вечной любви. Кейт живет в окружении любви и гармонии в живописном районе на окраине штата Массачусетс. Она увлекается йогой уже более 10 лет и каждую неделю уделяет время практикам инь-йоги и йоги-нидру. У Кейт 2 прекрасные дочери, с которыми она старается проводить много времени. Роуз питает слабость к своим пушистым котам и готовке под музыку, непременно совмещая ее с веселыми танцами по кухне. Для нее каждый день — это практика умения вести за собой с любовью.